Д. Сверхсценарий. Для передачи сценария необходимо соблюдение двух условий. Ребенок должен быть способен к восприятию, готов к нему и должен хотеть его принять. Его родители должны хотеть передать сценарий. Ребенок способен, потому что его нервная система создана для того, чтобы быть запрограммированной, получать чувственные и социальные стимулы и организовать их в модель, которая и будет определять его поведение. По мере того, как взрослеют его тело и мозг, он становится готов к принятию все более и более сложных типов программирования. Он хочет принимать их, потому что нуждается в способе упорядочивать свое время и организовать деятельность. В сущности, он не только хочет, но и горячо стремится к этому, потому что человек не просто пассивный компьютер. Подобно большинству животных, он стремится к закрытию, к завершению начатого. А кроме того, у него есть великое человеческое свойство – стремление к цели. Начиная со случайных попыток, человек в конце концов приходит к тому, что точно знает, что сказать после того, как сказал «здравствуйте». Вначале его реакции самоцельны, он получает удовольствие от деятельности и ее успешного завершения. Например, благополучно набрать еду в ложку и донести до рта, самостоятельно пройти по комнате. Вначале цель – просто идти. Затем идти к чему-то. Начиная идти к людям, ребенок должен уже знать, что делать, когда он до них доберется. Вначале ему улыбаются, его обнимают, и он в ответ должен только обнимать. От него ничего не ждут, кроме того, что он подойдет самостоятельно. Позже от него начинают еще чего-то ожидать, и он учится говорить «здравствуйте». Немного погодя, и этого становится недостаточно, от него ждут большего. И он учится вырабатывать различные стимулы, чтобы получать в ответ нужные реакции. Он вечно благодарен, хотите верьте, хотите нет, своим родителям за то, что они дают ему модель, как обращаться к людям таким образом, чтобы получить ожидаемый ответ. Это структурный голод, стремление к образцу, к модели, а в конечном счете сценарный голод. Таким образом, сценарий воспринимается потому, что человек испытывает сценарный голод. Родители, в свою очередь, способны, готовы и стремятся, потому что это встроено в них веками эволюции. Желание заботиться о своих отпрысках, защищать и учить их, стремление, которое способны подавить только очень мощные внешние и внутренние силы. Но помимо этого, если они сами получили необходимый сценарий, родители не только хотят, но и стремятся растить детей и получают от этого большую радость.